Сначала Ирга водопад услышала. Шум воды, звенящий переливами и журчанием ручьев, становился все громче. Потом в воздухе повисла влага. На волосах рассыпалась водяная взвесь, и Ирга, вспомнив совет Нэша, стянула ленту с косы и сунула ее в карман. Но когда они выехали из-за высокой скалы, щербатой, точно изъеденной мышами, Ирга позабыла обо всем. Водопад начинался мощным потоком, дробился на каменных террасах и рассыпался широким белым веером, закрывая всю скалу. «Великая мать!» — воскликнула Ирга. «Какой большой!» Брызги поднимались плотным облаком. Волны бежали по заводе, стремясь дальше, к порогам, через которые то и дело перелетали серебристые рыбки. Дерек спешился и помог Ирге сойти с коня. «Вот сейчас смотри», — сказал он, пожимая ее руку. Водопад слегка заискрился, поймав закатные лучи, а потом вдруг вспыхнул так, что Ирга зажмурилась от неожиданности. Каскад воды, окрашенный золотом со всполохами багрянца, лился по скале, как волосы красавицы по плечам. «Почему вас зовут Серебряным Лордом, а не Золотым?» — выдохнула Ирга. «Это золото нельзя положить в карман, на него не купишь еды и оружия». Пожал плечами Дерек, но было видно, что искренний восторг Ирги тронул его. «Пойдем, заберемся на площадку, оттуда лучше видно, и там не так шумно, не надо кричать, чтобы услышать друг друга». Он привязал коней к выступу на скале, подал Ирге руку, помогая взобраться по горной тропинке. На ровном плато, поросшем еще по-летнему зеленой травой, он снял плащ, расстелил его на земле. Ирга села на краешек. Сердце ее билось так громко, что казалось, лорд услышит его, даже несмотря на шум водопада. Она искоса посмотрела на Дерека, который сел рядом с ней. Но тот словно погрузился в свои мысли. Ирга скользнула взглядом по его профилю, задержалась на губах. Мягкие черты лица Серебряного Лорда восполнялись жесткой линией подбородка, колючей щетиной, покрывающей щеки. Красивый и мужественный. Такого легко представить королем. «Тебе не холодно?» Взгляд Дерека упал в вырез ее рубашки. «Нет, милорд», — ответила она. «Послушай, Ирга», — со вздохом начал он. «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Тебя выдернули из родного дома, точно морковку из грядки. Твой отец оказался неродным, и твоя предыдущая жизнь не вернется больше никогда. Ты испытываешь обиду и горечь. Я хотела сбежать из дома», — выпалила Ирга. «Правда?» — удивился Дерек. «Да, но отец поставил решетку на моем окне, а днем почти не отлучался». «Он плохо обращался с тобой?» «Даже не знаю», — пожала плечами Ирга. «Раньше я думала, что его строгость — проявление заботы. А сейчас, думаю, может, он просто не любил меня». Дерек помолчал, отвернувшись к водопаду. «Мой отец тоже меня не любил», — ровно сказал он. «Я пытался завоевать его уважение, вызвать интерес. Он смотрел мимо меня. Джона был его любимчиком». «Но ведь он признал вас, подарил замок». «Это был его подарок моей матери. Вот ее он действительно любил. Да ее нельзя было не любить». «Она была красива?» — спросила Ирга. «Вы, наверное, похожи на нее?» Дерек усмехнулся. Повернувшись к ней, заправил за ухо рыжую прядь, выбившуюся из косы. «Она была теплой. Не знаю, как объяснить. С ней хотелось быть рядом». «Значит, вы тоже любили ее?» «Конечно. Я ее обожал. Мы ссорились только два раза. Первый, когда она отправила меня к отцу. Я очень обиделся на нее тогда». «А второй?» «Второй раз, когда влюбился. Та девушка тоже была рыжей. Я приказал назвать водопад в ее честь. Волосы Мараи». Он потрогал косу Ирги, запустив пальцы, разобрал пряди. «Красиво», — прошептал Дерек, когда волосы рассыпались по ее спине. «Огненный водопад». «Что стало с той девушкой?» – спросила Ирга. Сердце бешено стучало в груди. Кажется, план Нэша работает. «Она погибла, когда явился дракон», – ответил Дерек. Ее глаза были темные, как озерная гладь ночью, а губы яркие, как вишневый сок. «Ты чем-то напоминаешь ее». «Чем же? Выходит, только цветом волос?» – спросила Ирга. «По характеру она была такая же дикая». Он улыбнулся, откинулся назад, опершись на локоть. «Не держи на меня зла, Ирга. Тебе выпала непростая роль, но кто знает, может, тебе удастся поладить с драконом. О нем ничего не известно, но если он перевертыш, то наверняка полюбит тебя. Если ты, конечно, не станешь его бить». «Простите, что ударила вас». Ирга опустила ресницы. «Заплакать, как учил Нэш? Хоть бы каталак догадался сунуть ей в карман кусок лука». Она спрятала лицо в ладони. «Просто я рассердилась и растерялась, и осталась совсем одна». «Эй!» Лорд сел, обнял ее за плечи. Ирга выдохнула, отняла ладони от лица, посмотрела ему в глаза. Прячась за ладонями, она покусала губы, и теперь взгляд Дерека прилип к ним намертво. Он медленно запустил руку ей в волосы, обхватил затылок. «Вот вы где!» Лилейна поднялась на плато, перевела дыхание. «Милорд, водопад изумительный! Ради такого вида я позабыла об усталости!» Дерек поднялся, подошел к Лилейне и, склонившись, поцеловал ей руку. А Ирга перехватила злобный взгляд, которым одарила ее единокровная сестра. «Ты была великолепна!» Восхищенно воскликнул Нэш, развалившись на ее кровати. «Папочка меня тоже не любил. Я так одинока. Простите, милорд. Да я сам чуть не бросился тебя утешать». Ирга искоса посмотрела на него, заплетая косу перед зеркалом. «Почему ты вечно валяешься на моей кровати?» Неодобрительно заметила она. «Это кошачья мудрость. Если есть возможность, ложись, а лучше поспи». Он вздохнул, перевернулся на бок. «Если бы Лилейна не появилась так не вовремя, вы бы уже облобызали друг друга». Ирга скривилась. «Ты, похоже, был прав. И насчет жалости, на которую надо давить, и вообще...» призналась она. «Он действительно собирался меня поцеловать. Мне самой не верится, но он так смотрел на мои губы, и его лицо было все ближе». «Верь мне, делай, что говорю, и станешь королевой». Нэш подмигнул ей. «А я ведь так и знала, что ты подсматриваешь». «Это было забавно. На фразе «Великая мать, какой большой» я чуть не рассмеялся». «Почему?» Повернулась к нему Ирга. «Ну, обычно ее говорят мне». Нэш пристально на нее посмотрел и махнул рукой. «Забудь». Он встал с кровати. «Пойду узнаю, когда Дерек решил отправляться. Мы наверняка задержимся в замке хоть на пару дней. Собрать припасы, организовать охрану. Эти королевские пижоны годны только на то, чтобы пускать солнечных зайчиков своими шлемами. Нам надо с толком использовать это время, Ирга. Если Дерек прикажет оставить Лилейну в замке, все пропало». В дверь постучали. «Принцесса просит вас прийти», — сообщила служанка и исчезла. «А вот это плохо», — нахмурился Нэш. «Может, она решила познакомиться поближе?» – предположила Ирга. «Мы ведь сестры, мы могли бы стать подругами». «Я бы на твоем месте на это не рассчитывал», – сказал он. «Будь осторожна, Ирга». Лилейна встретила ее улыбкой, жестом предложила сесть на стул. Высокий усатый стражник придержал двери, закрыл их за Иргой и встал у окна. У кровати лежал пушистый, как облако, белый ковер. Стены, обтянутые голубым шелком, напоминали небо, а Лилейна была солнцем, сияющая, прекрасная, с золотой диадемой на распущенных волосах. Ирга опустилась на стул напротив принцессы, которая ела малину, выбирая ягоды серебряной ложкой с длинной ручкой. «Мы вообще не похожи», — сказала Лилейна, рассматривая ее. Синие глаза холодно ощупали Иргу, и та поежилась. «Никто никогда не сказал бы, что мы сестры». «До сих пор не могу в это поверить», — призналась Ирга. В серебряном кофейнике отразилось ее искаженное лицо. Нос вытянулся, как утиный клюв, глаза сползли к вискам. «Я тоже», — ответила Лилейна, и ее фальшивая улыбка исчезла. «Я видела, что ты делала там, у водопада. Ты хочешь забрать себе Дерека». Ирга нахмурилась, посмотрела на принцессу из-под лобья. «Дракон потребовал принцессу. «Вас!» – твердо сказала она. «Это не моя судьба!» «Дракон потребовал невесту королевской крови!» – исправила ее Лилейна. «Это важно! Не принцессу, а королевская кровь течет и в тебе, хоть так сразу и не скажешь!» Принцесса взяла тонкий ломтик хлеба, намазала его взбитым творожным сыром. Положила нож на край тарелки так, что серебро резко звякнуло, и Ирга вздрогнула от неожиданности. «Вы надеетесь, что я просто сдамся и даже не попробую спастись?» — спросила она. «А ты правда думаешь, что Дерек выберет тебя?» Лилейна издевательски улыбнулась, аккуратно откусила бутерброд, и Ирга почувствовала, что краснеет. «Действительно, глупо даже надеяться. Но ведь он хотел поцеловать ее. Сегодня он почти сделал свой выбор», — выпалила она. «Дурочка», — ласково пожурила ее принцесса. Золотые локоны обрамляли ее лицо, светясь как нимб. «Даже если лорд поваляется с тобой на травке, это не значит, что он на тебе женится. Посмотри на меня». Она положила руки на подлокотники высокого стула, сидя ровно и с достоинством, как на троне. Диадема в ее волосах мягко сверкнула. «Я – будущая королева, а ты – максимум любовница. И то, если прыгнешь выше головы». «Иногда любовниц любят больше», – заметила Ирга. «Но невестами, которые могут принести в приданое корону, не жертвуют. Если Дерек отдаст дракону тебя, то наследницей стану я», — выпалила Ирга. Она сгребла рукой жменю малины из серебряной тарелки, закинула в рот, с вызовом глядя на Лилейну. Сладкий ягодный сок брызнул в небо. На белых скулах принцессы вспыхнули красные пятна. Пальцы стиснули подлокотники. «Сэм!» — выдохнула она. «Держи ее!» Стражник вырос позади Ирги, положил широкие ладони ей на плечи. Ирга ахнула, попыталась вырваться. Руки стиснули ее, как кузнечные клещи, не дернешься. «У тебя есть кое-что, что может понравиться Дереку?» Лилейна взяла нож, которым мазала сыр, поднялась со стула. «Зеленые глазки!» Она взмахнула ножом у ее лица. «Пухлые губки!» Холодный металл коснулся кожи. «Вы не станете меня убивать!» — выдавила Ирга. «Это глупо!» «Конечно, не стану! Ты ведь нужна дракону!» — согласилась Лилейна. Она схватила ее за косу, дернула так, что голова Ирги откинулась назад. «Если ты еще хоть раз посмотришь в сторону Дерека...» — прошептала она, склонившись к ее уху. «Я тебе глаз выколю». Накрутив косу на руку, принцесса силой провела ножом по волосам. «Нет! Что ты делаешь?» — выкрикнула Ирга. «Пустите!» Руки стражника прижали ее еще сильнее, вдавливая в стул. Волосы натянулись, на глазах Ирги выступили слезы. Тупой столовый нож едва справлялся с густой косой. Принцесса сдула золотую прядь, упавшую ей на глаза. «Толстая какая!» – пробормотала она, ожесточенно водя ножом по косе. «Не перепилить!» Еще одно резкое движение, и голова Ирги вдруг стала легкой, дернулась к потолку. Лилейна бросила нож на белый ковер, села за стол, взяла кофейник. Наливая ароматный темный напиток в чашку, спокойно сказала. «Надеюсь, ты все поняла. Лорд мой!» Руки стражника разжались, и Ирга вскочила. Она провела рукой по затылку, обхватила шею, задыхаясь. В голубой комнате принцессы будто разом закончился воздух. Коса лежала на пушистом ковре, свернувшись клубком, как рыжий кот. Стражник загородил широкими плечами столик, за которым Лилейна мирно размешивала сахар в маленькой чашке, совершенно беззвучно, не касаясь ложкой краев. Ирга попятилась, на ощупь нашла дверную ручку. Обида скручивала горло, сворачивалась холодными змеиными кольцами в животе. Толкнув дверь, Ирга выпала в коридор, побежала, не разбирая дороги от слез, набухающих в глазах. Взлетела по винтовой лестнице наверх башни. Ворвавшись в свою комнату, рухнула на кровать, уже не сдерживая рыданий. «Ты меня чуть не придавила», – пожаловался Нэш, откатившись в сторону. «Беседа с сестрой не задалась?» «Вот бездна!» – выругался он, погладив затылок Ирги, тонкую шею. «Только не надо меня жалеть!» – выкрикнула Ирга, отталкивая его руку. «Я помню, куда ты советовала засунуть жалость», — сказал Нэш. «Я и не собирался». «Она отрезала мне косу». Ирга села в кровати. Схватив подушку, швырнула ее в стену. «Единственное, что было во мне женственным, ты сам говорил». «Тогда я еще не видел тебя в платье с декольте», — пробормотал Нэш. «Мои волосы напоминали Дереку о его погибшей возлюбленной. Вот и все, что ему нравилось во мне. И Лилейна отобрала это. Теперь я уродина». Она спрятала лицо в ладонях и зарыдала. «Ты не уродина, Ирга», — ответил Нэш, садясь ближе. Вздохнул, потрепал ей волосы, но она дернула головой, сбрасывая руку. «Напротив, стала бы Лилейна беспокоиться, если бы не почувствовала в тебе соперницу». Ирга шмыгнула носом, вытерла мокрые щеки, недоверчиво посмотрела на Нэша. «Она испугалась тебя», — вкрадчиво продолжил он. «Приревновала. Увидела, что Дерек к тебе неравнодушен». «Я сотру ее в порошок!» — воскликнула Ирга, сжав кулаки. «Она еще пожалеет! Я отберу у нее серебряного лорда, а она пусть отправляется к дракону!» «Вот такой настрой мне нравится», — одобрил Нэш. «Слегка пугающий пыл, но ничего». Ирга вскочила с кровати, провела рукой по волосам. На пальцах остались крошки творожного сыра, который принцесса размазывала ножом перед тем, как отрезать ей косу. «Это война!» — объявила Ирга. «Нэш!» Повернулась она к Каталаку, чьи глаза светились в сумерках, как два огонька. «Что?» Даже в полумраке было видно, как загорелись румянцем ее щеки. «Хочу попросить тебя кое о чем». «Валяй!» – заинтересованно сказал Нэш, поднимаясь с кровати и подходя к ней. Ирга прикусила губу. «Ты снова голодная? Принести тебе чего-нибудь с кухни?» «Нет, не то». Она вздохнула, сцепила пальцы. Посмотрев ему в глаза, решительно выпалила. «Научи меня целоваться». Нэш недоверчиво попятился, но Ирга схватила его за руку. «Я не стану тебя бить, клянусь колесницей Великой Матери». «Хм...» Он шагнул ближе. «Если бы Лилейна не появилась у водопада, то, может, я бы так опозорилась перед лордом, что он больше и не взглянул бы на меня», — горячо пояснила Ирга, не замечая, что руки Нэша уже обвились вокруг ее талии. А я хочу, чтобы он выбрал меня, а не эту белобрысую стерву». «Дерек этого явно не одобрит», — пробормотал он. «Я понимаю, что прошу многого, но ты вроде сам хотел. Так, может, тебе не очень противно?» «Все, умолкни», — сказал Нэш, склоняясь к ней. «Просто расслабь губы и повторяй за мной». Ирга кивнула, выдохнула, набираясь решимости. «Ты поклялась колесницей», — напомнил он, когда их губы почти соприкоснулись. Она снова кивнула, и он поцеловал ее. Нэш не торопился. Он мягко трогал ее губы своими. Руки неспешно гладили спину. Ирга сначала застыла, привыкая к ощущениям, а потом попробовала поцеловать его в ответ. Нэш будто этого и ждал. Одна рука легла ей на стриженный затылок, вплетая пальцы в рваные прядки. Вторая обняла талию крепче. Он обхватил губами ее нижнюю губу, легонько ее прикусил, погладил языком. Ирга прерывисто вздохнула, и Нэш слегка отстранился. «Все нормально?» — хрипло прошептал он. Ирга кивнула, потянулась к нему сама. Теперь он целовал ее уверенней, напористей. Подтолкнув, прижал к стене, укрытый мягким ковром, обхватил ее шею пальцами, шершавый язык скользнул между зубами, и Ирга вцепилась в его твердые плечи, чтобы не упасть. Ощущения ошеломляли, сбивали дыхание, захлестывали горячими волнами. Мир вдруг схлопнулся до крепкого мужского тела, прижимающегося к ней, и все мысли о Лилейне развеялись пеплом. Ирга беспомощно смяла рубаху на плечах Нэша, и он потянул ее за короткие волосы, заставляя запрокинуть голову, подставить губы еще удобнее. В дверь постучали, и Нэш быстро отпрянул. «Госпожа, принцесса приказала отдать вам это». Служанка положила рыжую косу на край кровати и ушла. Ирга вцепилась пальцами в ковер, чтобы не сползти по стене. «Лилейна снова не вовремя». Нэш запустил руку себе в волосы, глянул на Иргу. Его зрачки расширились, оставив только тонкую желтую каемку. «Ну как?» — спросила Ирга. «Что?» — не понял он. «Поцелуй! У меня получилось? Я не опозорюсь перед Дереком, если вдруг он решит меня поцеловать». «Ах, да! Неплохо! Очень неплохо!» Похвалил ее Нэш и пробормотал. «Еще надо потренироваться, конечно». Он положил руку ей на предплечье, привлекая к себе, и Ирга шикнула от боли. Она слегка спустила платье с плеча и покосилась на полосы, набухающие багрянцем. «Там был тот здоровенный усатый стражник, что ходит за принцессой по пятам», пояснила она, осторожно прикасаясь к синякам. «Держал меня, чтобы не вырвалось. Если бы не он, я бы ей врезала». «Не сомневаюсь», — нахмурился Нэш. «А еще она сказала, что выколет мне глаз, если я только посмотрю в сторону Дерека. Но ей меня не запугать. Какой у нас план, Нэш? Что мне делать?» «Ложись и спи», — посоветовал он, глядя на ее кровоподтеки. И глаза его сузились в две золотистые щелочки. «А я что-нибудь придумаю».